праведного Иоанна Русского, исповедника. Память его празднуется 27 мая, 9 июня. Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста был призван на воинскую службу, служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время прусского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину, в Малую Азию, в селение Прокопии, по-турецки Уркюб. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство, одних уговорами и соблазнами, других, более стойких, избивали и мучили. Святой Иоанн не плестился обещанными земными благами и мужественно переносил жестокости, унижения и побои. Его часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не сможешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке конюшню, в углу которой была постель святого Иоанна. С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу и в летний зной, полуногой и босой, он исполнял свои обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним, видя его усердие. Праведный Иоанн никогда не сердился на них, напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам. Хозяин стал настолько доверять праведному Иоанну и уважать за честность и благородство, что предложил ему жить как свободному и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвязаться в молитвенном уединении, укрепляясь в добре и любви к Богу и людям. Иногда он покидал свое тихое убежище и под покровом ночи приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперте усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался святых христовых тайн. В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждающимся и больным и делил с ними свою скудную пищу. В конце своей многотрудной подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. На погребение собрались почти все христиане, жившие в Прокопии, и сопровождали тело праведника на христианское кладбище. Через 3,5 года священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре святые мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальные раки. Новый угодник Божий стал прославляться неисчислимыми благодатными чудесами, известия которых распространялись в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопий для поклонения святым мощам Иоанна Русского и получали по его молитвам благодатные исцеления. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне и турки, обращаясь с молитвенным прошением к русскому святому: «Раб Божий, не обойди нас своей милостью». В 1881 году часть мощей святого Иоанна была перенесена в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона иноками Святой Афонской горы, до этого чудесно спасенными угодником Божиим во время опасного путешествия. На средства этого монастыря и жителей Прокопия в 1886 году начато строительство нового храма, так как храм святого великомученика Георгия, где находились мощи святого Иоанна, обветшал. 15 августа 1898 года был освящен новый храм во имя святого праведного Иоанна Русского по благословению Вселенского патриарха Константина V кесарийским митрополитом Иоанном. В 1924 году жители Прокопия Кесарийского, переселяясь на остров Эвбею, перенесли с собой мощи святого Иоанна Русского. Несколько десятилетий они находились в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Новом Прокопии на Эвбее, а в 1951 году перенесены в новый храм во имя святого Иоанна Русского, к которому стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции, особенно в день его памяти, 27 мая, 9 июня. Праведный Иоанн Русский широко почитается на святой горе Афон, особенно в русском Пантелеимоновом монастыре.